Вступление в партию. Одна из ступеней социально-партийного роста после первенства в комсомоле было поступление в партию. В коммунистическую партию однопартийной страны. Что-то мне не очень улыбалось это дело, поэтому я старался держаться от этого вопроса. Правда, комсорг факультета однажды завела со мной осторожный постельный разговор на эту тему. Но после моих рассуждений о неправильном курсе исследования самого комсомола навсегда оставила эти мысли. Мы остались близкими-близкими друзьями, но о партии и ее роли в моей жизни больше не разговаривали. Сегодня мы сидели в компании нескольких старшеклассниц и старшеклассников, коснулись поступления в партию и зашел неожиданный разговор. Когда парни вышли покурить, ко мне обратились несколько студенток. Они назвали мне парторга вуза и пристали с вопросами. «Она будет принимать у нас экзамен? Но ты же со всеми можешь договориться, гусар?» «Не знаю, какой я должен быть голодный, чтобы на нее залезть». «Ну, гусар, ну ты же всех нас хочешь. Давай ты не выпьешь столько, чтобы с ней переспать. Но чтобы переспать с нами, тебе пить алкоголь не придется. Мы и так с радостью». Я отмахнулся от коллективного предложения, но с каждой из просящих договорился о ночи авансом. Набежало в сумме на почти месяц работы, и я начал забывать об обещанном круговерте дел и занятий. Но мне напомнили месяц спустя. Конечно, озвучить публично девушки о ночи со мной не решались, но зачем мне потом будут нужны козни с их парнями? И я не решился отмахнуться совсем, сказал, что работаю в этом направлении. «Заходи, гусар, рассказывай, что хотел». «Так, меня знает и она. Мы, конечно, виделись мельком, когда мы были на каких-то совместных собраниях активов разных факультетов и прочее, но лично меня никто ей не представлял. Арина Сергеевна, есть группа студентов старших курсов, которые готовятся поступать в партию. Они просили меня прозондировать почву о такой возможности. По разным вопросам». «Ясно, переговорщик», — рассмеялась она. «Разговор, как я понимаю, долгий, а я устала и голодная, да и рабочий день закончился. Давай сделаем вот как. Мы сейчас едем ко мне домой, спокойно ужинаем, в спокойной обстановке беседуем. Не хочется такие вопросы решать наспех. Как тебе идея?» Я, конечно, согласился. Думал, что поедем на общественном транспорте, но она села за руль легкового автомобиля и махнула мне на соседнее сиденье. Еще лучше. Строгая, стройная дама средних лет, никогда не умел и не умею определять возраст у женщин. Длинные каштановые волосы, эстетичные груди, выраженная, но не осиная талия. Когда она шла впереди меня к автомобилю, я не мог оторвать глаз от ее ножек бутылочками. В принципе, меня одергивала только разница в возрасте и положении. Я так прикинул, что возраст не менее, чем в два раза больше моего. Студент и освобожденный парторг института, имеющий право критиковать и даже смещать с должности всех, даже ректора. Почти полярные на социальной лестнице вуза люди. Куда уж мне. Квартира была явно номенклатурная. Я не мог удержаться и глазел по сторонам. «Нравится?» — спросила хозяйка. — «Это мой муж, царствие ему небесное, отхватил давно. А теперь вот я одна живу. Грустно здесь одной». — «Конечно, нравится, Арина Сергеевна. Это не общежитие и даже не квартира, которую я снимал. Кстати, я слышала, что ты руки мыл. А искупаться не хочешь? Если любишь, есть отдельный душ или ванну тебе наберу. Тебе погорячее или прохладную? В общаге такого блаженства ведь нет. А я ужин нормальный приготовлю». «Сколько у меня будет времени?» Я аж чуть не онемел от ее предложения. «Да я не тороплю. И сама никуда не спешу. Бултыхайся сколько хочешь». Я сначала помылся под душем, а потом набрал ванну, нежился в ней, пока не остыла вода. Мокрый и душистый от импортного мыла, разнеженной ванной, почти умиротворенный, я вышел к столу, закутавшись в большое-пребольшое полотенце. «Садись уж, водоплавающая!» — расхохоталась дама. «Спасибо, Арина Сергеевна!» — начал я, но она оборвала. «Так, — оборвала она меня. «Давай договоримся, что ты будешь называть меня Ира, когда мы только вдвоем. Арина Сергеевна, это публично, ясно?» Я кивнул головой, уже сидя за столом. «Приятного аппетита. Пока не поедим. О делах ни слова. Просто разговариваем». Мы спокойно, даже лениво беседовали во время еды. Об институте, учебе, комсомольских мероприятиях, разных других делах. Я посетовал на то, что в массах не чувствуется связи и контакт комсомольской и партийной ячеек. Было бы лучше, чтобы это было вроде как взаимопроникновение комсомольцев в партию на глазах партийных товарищей. И тогда и сами партийцы будут видеть, кого они вырастили и кто просится принять партию. После этих моих слов Арина Сергеевна некоторое время ела молча. Я не старался ее снова разговорить, потому что отдал должное ее вкуснейшим супу и второму с салатами. Конечно, в нашей студенческой столовой такого нет и не будет. Сама хозяйка ела мало, словно перекусывала, а не ужинала. Потом словно встрепенулась и стала расспрашивать меня о родителях, бабушках, дедушках, дядьках, тетках. Я подробно, что помнил, рассказал ей без задней мысли. Стал рассказывать о своем поступлении. «С этого места поподробнее. Я столько легенд слышал о твоем поступлении и единственном экзамене». «А что тут легендарного?» «Сдавал биологию, зашел первым, пошел отвечать, не дождавшись окончания отпущенного времени на подготовку. Считаю, что придираться к моей трактовке учения Менделя, но после уточнения согласились, что хотели поставить четверку. Я сгреб к себе все. И экзаменационные листы, свою зачетку, и журналы записи экзамена, и что-то еще. Потребовал сделать мне максимально строгий опрос по биологии. Меня гоняли и мучили более 40 минут. Словно соревновались, кто первый из комиссии мне вопрос задаст. Когда было понятно, что я ответ знаю, не давали договорить и задавали следующий вопрос. Как допрос в НКВД, честное слово. Когда мне показалось, что следующий вопрос я уже не отвечу по усталости, я глянул им в лицо и увидел по их лицам, что следующий вопрос они уже не в силах мне и задать. Тогда я просто победно улыбнулся и протянул им все, что сгреб на свой край стола. А экзаменаторы? Они посмотрели на меня какими-то странными глазами, потом уточнили, медалист ли я, и поздравили, что я теперь уже студент. Заполнили везде мою пятерку. Я схватил свой портфель и попытался выйти в запертую половину двери. Шишку на голове набил. «Что-то похожее мне и говорили», — протянула Ира задумчиво. «Только это было как бы видение с другой стороны баррикад. Знаешь, а ты тогда правильно почувствовал. Они на самом деле не могли задать тебе больше вопросов, не превысив объем знаний школьного предмета». И сами думали, как можно остановить случайно начавшуюся гонку. Они просто выдохлись еще и физически, замордовал ты их. А ведь им еще надо было принимать экзамен у 50 человек. Ты их, получается, просто выручил тогда, протянув документы на подпись. Ладно, пошли в другую комнату, я тут потом приберусь. А скажи, ты на самом деле все знал по биологии? Я не знал только развитие растительного и животного мира по геологическим эрам Земли. Но не умею я зубрить, как попугай. Ира расхохоталась, и я только теперь понял, в какую другую комнату мы пришли. Это была роскошная спальня с широченной кроватью и уже расстеленной. Я посмотрел внимательно на Иру, и она опять расхохоталась. Не ожидал, гусар. Я ведь не только про вступительный экзамен, а тебе легенду знаю. Я о тебе одном слышала других легенд больше, чем чуть ли не о всех вместе взятых парнях-студентах вуза. Прямо-таки ходячая легенда. И мне всегда было интересно, где в них граница правды и народной выдумки. Говоря это, она подошла вплотную и сняла с меня то большое банное одеяло, в которое я до сих пор оставался закутан. «Марш в постель, мальчишка!» — со смехом приказала она. «А я сейчас раб или повелитель?» «Вот и первая правда о тебе подтверждается. Но на сегодня мы равноправные, и с этого начнем. Для игр, если до них когда-то дойдет, еще будет времени много до твоего окончания вуза. Возможно, и не только». Нисколько не смущаясь своей наготы, я встал на колено и взял ее за руку. Поцеловал руку, потом медленно снял с нее пеньюар. Поцеловал долгим поцелуем и повел в постель. Она сразу легла на спину, а я стал медленно одним пальчиком гладить ее сначала между грудей, потом обвел их по округлому периметру. И только потом взял сразу обе ладони. Но не сразу стал их массировать, а только тогда, когда дождался, что мне в ладони уперлись оба затвердевших соска. Сама Ирина лежала с закрытыми глазами, словно представив мне свое тело для разогрева. Я помассировал отдельно оба соска и присосался к ним по очереди. Они стали твердыми и шершавыми, и словно впитывали в себя капли слюны, которые я и не старался оставить на них. Я стал не то целовать, не то перебирать губами поверхность грудей, собирая небольшие участки в такие временные или волны или складки, после чего на них оставалось что-то типа гусиной кожи. Но буквально на пару секунд, а потом распрямлялась. Все это сопровождали тихими описаниями красоты и неповторимости ее грудей, шеи, губ, которые я уже ранее буквально высосал своими губами досуха. Наигравшись этими восхитительными женскими бугорками, я стал спускаться ниже, целуя ее живот по всей поверхности. Постарался поглубже залезть языком в пупок. Стоя на коленях сбоку от нее, параллельно с поцелуями живота, я положил ладонь на промежность Ирины, отчего она резко выпрямилась и свела ноги, зажав мою руку бедрами. Но сразу же раздвинула ноги, полусогнув их в коленях и разведя колени в разные стороны. Я погладил опять только одним средним пальцем по поверхности ее половых губ, а большой палец другой руки быстро ввел в ее полуоткрытый рот. Ирина жадно присосалась к большому пальцу, а я, почуяв на ее половых губах влагу, стал активно растирать ее по всей поверхности губ. Уже указательным и средним пальцами я стал постепенно проваливаться ей между губами, достигая чуть большей глубины, пока не достиг небольшого упругого бугорка – клитора. Он не был микроскопическим, и я его ухватил и стал катать между этими двумя пальцами. Тело Ирины пришло в движение, и она стала словно тянуться своей промежностью к моим пальцам. Я встал на колени между ее уже широко разведенными ногами, склонился и впился поцелуем в ее половые губы. Потом отпрянул и поцеловал в губы на лице, потом опять в половые губы. «Войди в меня», – простонала Ирина. Я в ответ приставил головку члена к половым губам и стал помогать рукой растирать уже обильную влагу по поверхности губ и головки члена. «Войди в меня, черт возьми», – просто прорычала дама. Я стал делать членом круговые движения, но Ирина сама схватила член рукой и протолкнула его в себя, а потом выгнулась ему навстречу тазом. Глубоко ли я вошел с первого раза, я даже и не понял, потому что она сразу словно отпрянула тазом, а потом опять подалась вперед. Я не стал препятствовать такой ее инстинктивной самодеятельности, просто завис над ней с упором на колени и руки. Я наблюдал и чувствовал, как шашлык сам насаживается на шомпол для жарки, или как шашлык сам себя жарит. Так продолжалось продолжительное время. Из горла партнерши начали раздаваться какие-то ноющие звуки. Она стала остервенело производить фрикционные движения. Не знаю, как мне удалось подловить момент, когда я вдруг лег на нее всем весом и прижал к кровати. Словно прижатая птица и разобилась подо мной. Она словно пыталась подбросить меня тазом, но ей этого не удавалось. Она только насаживалась на всю длину члена. Она ныла, стонала, что-то говорила неразборчивой скороговоркой. Потом обхватила меня обеими ногами и руками, словно пытаясь удавить меня в своих объятиях. Я вновь приподнялся на коленях и руках, но любовница свои конечности не отпустила и продолжала висеть на мне с члена внутри и трепыхаться на нем. Я стал то прижимать ее к постели всем телом, то вот так приподнимать ее. Когда я рухнул на нее в очередной раз, из меня выстрелил фонтан спермы. Сильный, обильный, долгожданный. Я вдавливался и вдавливался в женщину, словно загоняя и распространяя этот фонтан в нее как можно глубже и шире, словно занимая для этого внутри нее как можно большее пространство. Бьющаяся подо мной птица стала затихать, но я ее не отпустил, пока она вся не затихла. И пока внутри меня самого не затих огонь внизу живота, а член стал постепенно расслабляться. Переваливаясь через Ирину, я улегся на спину и мгновенно погрузился в сон. «Гусар, ты живой?» Дама потеребила меня за нос и уши. «Я только что проснулась, а ты еще спишь. Непорядок». Я открыл глаза. За окном уже серело. Восприняв столь раннюю побудку, я сделал движение в сторону края этой бесконечной большой кровати, но Ирина схватила меня за волосы. «Ты что же, сбежать от меня собрался?» — прожурчал ее голос. «Я только в туалет», — успокоил ее я. Когда я вышел из туалета, то услышал плеск душевых струй. Недолго думая, я вошел под душ и обнял ее со спины. «Вот это другое дело», — сказала Арина Сергеевна и попыталась повернуться ко мне лицом. Но я перехватил инициативу и обхватил ее одной рукой за талию, а другой рукой сзади за шею стал сгибать ее лицо вперед. Быстро поняв, что ей предлагаю, Арина Сергеевна уперлась локтями в свои колени, подставив мне для обозрения свои наружные половые органы. Орошать их под душем необходимости не было, потому член вошел между ними как к себе домой. Когда парторг попыталась выпрямиться, я снова удержал ее в согнутом положении и стал наяривать внутри нее какой-то бешеный танец. «Ну ты и проснулся», — со смехом и восхищением произнесла Ирина. «Мне кажется, что член у тебя еще больше раздулся. Или я ошибаюсь?» Я не стал отвлекаться на разговоры и взял ее за таз и стал ускорять и ускорять свои фрикции. Фонтан выстрелил в нее снова. В этот момент я почти оторвал ее от пола за таз руками, насаживая этот живой и согласный на мои действия шашлык на шомпол. И колол, и колол, и колол ее глубоко, глубоко своим штыком, пока не извергся полностью, досуха. «Ну ты зверь!» — полушепотом сказала Ирина, выпрямляясь и нежно выдергивая из себя мой орган. «Теперь я понимаю, почему наши бабы так квохчут и закатывают глазки при упоминании о тебе». Она вытерла полотенцем волосы, скрутила их в какой-то узел на голове и намотала на голову полотенце. «Думаю, что тебе надо... Впрочем, нам обоим надо хорошо позавтракать. А потом опять в постель, отдыхать. Белье я уже заменила». «А в институт?» «Так сегодня же выходной», — расхохоталась она. «И ты у меня в гостях до понедельника. И на субботу, и на воскресенье ты мой». «Да я в такой гонке позабыл, что мы с ней встретились в ее кабинете в пятницу. Были, конечно, намечены какие-то дела на сегодня и на завтра, но найти общий язык с парторгом вуза было важнее всех других дел. Мы не успели поговорить о том, почему я вчера обратился в кабинете». Начал я за завтраком. «Это не важно. Я и так знаю, что тебя послали ко мне некоторые студенты и еще большая толпа студенток, чтобы ты прощупал почву, как они смогут поступить в партию. Давай я тебе сразу кое-что скажу. И это будет ответом на все их и твои вопросы. Ты можешь вступить в половые связи с любой студенткой и преподавательницей, я ревновать не буду. Но ты будешь всецело оставаться мой и только мой. Но об этом ни одна девушка знать не должна. Ты понимаешь?» «Конечно, понимаю. Моральный облик парторга, моральная связь со студентом и прочее». «Вот именно, ты правильно понимаешь. Ты можешь сказать всем своим потенциальным соскам, что я отказалась с тобой обсуждать любые кандидатуры, потому что я так всегда и отказываюсь. А вот по поводу тебя у меня есть определенные мысли. Я веду в институте, в комитетах комсомола и партии, должности для связи комсомола и партии для совместной работы партии с молодым пополнением. В комитете комсомола я прикажу выбрать твою кандидатуру и на основании решения комитета комсомола введу тебя в аналогичную должность в комитете партии. А там через пару месяцев твоей продуктивной работы и хорошей успеваемости примем тебя в партию. Обе должности в комсомоле и партии сделаем частично освобожденными, пока ты учишься. И назначу заработную плату. Небольшую, но сразу две небольшие зарплаты в одни руки. Будет хорошо. А так будешь работать на этих должностях до окончания учебы. Распределение решим особо. Я понял, что увяз и одновременно поднялся очень даже хорошо. Некоторое время я молча продолжал завтракать. Потом поднял глаза на собеседницу. «Хорошо, интересное предложение. Когда начинаем?» «Что начинаем?» – удивилась Ира. «Продвижение по службе», – ответил я и мотнул головой в сторону постели. Хохот Иры был неудержимым.